Так текла жизнь в Тюильрийском дворце. Балы сменялись балами. Лучшие представители общества приносили туда все свое богатство, весь свой ум, удачные словечки, остроты. Этикет был строгий, в противоположность эпохе короля-гражданина Людовика Филиппа, когда на паркете тех же зал оставались после балов следы грязи от сапог гостей. Мужчины должны были всегда являться в узких панталонах из белого кашемира, белых шелковых чулках, ботинках с заостренными носами и черных фраках. Военные, конечно, были в мундирах. Все кружилось, смеялось, шутило. Все чувствовали, что Франция возвращается к великому прошлому, у которого, увы, не было будущего. Конечно, трудно дать даже приблизительное представление о великолепных празднествах Наполеона. Вот группа политических деятелей. В ней обращает на себя внимание бледный, лысый, но интересный герцог Морни, который так часто вел блестящие беседы с графом Валевским, близким другом знаменитой артистки Рошели. Взоры всех приковывает также к себе эльзасец Гаусман, автор гигантских проектов, который превратил Париж в одну из красивейших столиц мира. С новоиспеченным герцогом Персиньи прогуливался маршал Маньян, в послужном списке которого не было никаких подвигов, кроме того, что во время уличных беспорядков приказал просто стрелять в толпу. Сколько имен, сколько титулов. Вот несется в вихре вальса грациозная фигура мисс Слидель, звезды американской колонии. За ней дочь барона Гаусмана, элегантная девушка, которая со своим кавалером, шталмейстером императрицы, впоследствии первым мужем Аделины Патти, маркизом Деко, составляет великолепную пару, вызывающую общий восторг. Вот кружится по залу красавица Пурталес, белокурая Галифе, молодая герцогиня Элхинген, приемная дочь Цицилии Гейне, вышедшая после смерти мужа в 1884 году за герцога Ривали. А вот герцогиня Малаков, стоит в стороне с Дюрюи, будущим министром-реформатором. Герцогиня была женой маршала Пелисье, одного из трех маршалов, которым Наполеон пожаловал титул по названию их победных сражений. Маршал Макмагон получил титул герцога Мадженте, а генерал Монтобан — графа Поликао. Много, много еще бросается в глаза блестящих кавалеров, изысканных дам в изящных дорогих туалетах, оплачиваемых, как говорили злые языки, каким-нибудь другом в особом кабинете или павильоне, потому что мужья за них заплатить были не в состоянии. Заглянем в одну из боковых комнат, в буфет. Шум. Движение. Некоторые кавалеры уже уплетают 12-й сандвич и доканчивают 15-й стакан пунша. Много хорошеньких испанок и бразильянок опустошают бутылки шампанского, которые любезно подносит им галантный покровитель прекрасных иностранок при императорском дворе граф Лаферьер. В углу зала собралась кучка людей. Там офицеры благоговейно слушают герцога Малакова, который в грубой, ему лишь присущей форме, рассказывает о всевозможных пикантных похождениях жен и дочерей французских офицеров в Алжире. Но вот входят две пары. Все расступаются, чтобы дать им дорогу. Впереди бледная герцогиня Морни, урожденная княгиня Трубецкая, на умном лице которой даже самый внимательный глаз не нашел бы ни кровинки. Она опирается на руку маршала Лебёфа, отличающегося столь же огромным ростом, сколь и редким здоровьем. За ними княгиня Паулина Меттерних, жена австрийского посла, в туалете, декольте которого вызывает удивление даже в этом обществе, бравирующем свободою нравов. Губы у нее ярко накрашены, и цвет их невольно бросается в глаза, когда приходится отвечать на извительные замечания сопровождающего ее графа Нигры, одного из немногих истинных друзей Наполеона, оставшихся верными ему и в несчастье. Впрочем, у Нигры было особое основание быть ему верным. Он питал большую платоническую нежность к императрице Евгении. Костюмированные балы императрицы Евгении превосходили все, что можно себе представить по блеску, богатству и оригинальности. Один из этих балов в 1856 году ознаменовался неслыханным скандалом. Около полуночи, когда бал достиг высшей степени оживления, в зале неожиданно появилась при звуках вальса очаровательная женщина, при виде которой присутствовавшие остановились и как бы онемели от изумления. Одетая, или, вернее, раздетая, как Саламбо, описанная через 6 лет после того в знаменитом романе Флобером, она спокойным шагом, не обращая внимания на общее изумление, направилась прямо к императору. Великолепное колье, огромные серьги и некоторые другие украшения составляли существеннейшие части туалета очаровательной итальянки. Императрица, вся дрожа от негодования, приказала вывести ее из зала. И долго еще это событие служило предметом разговоров. Этой женщиной была графиня Кастильоне, посланная во Францию в качестве политического агента, чтобы склонить Наполеона на сторону Италии. Для исполнения задачи у нее были только 2 средства — красота и страсть к скандалам. И этого оказалось достаточно. Так тянулись дни за днями. Выставка 1867 года дала новый повод к целому ряду пышных празднеств, на которых присутствовали русский царь, прусский и итальянский короли, персидский шах и принц Уэльский. Но они были уже последними. В воздухе чувствовалось приближение революции. Блеск наполеоновской эпохи начал меркнуть. Смерть унесла истинных друзей Наполеона. Он хотел увенчать свое царствование пышной победой над вековым врагом и очутился в мышеловке под стенами седана. Императрица Евгения, которая еще недавно наполняла мир своим именем, позорно бежала. На развалинах погибшей империи водворился республиканский режим. Все пошло по-новому. Нельзя расстаться с Наполеоном, не остановившись подробнее на графине Кастильоне, о которой упомянуто выше. Ей хотелось играть при Наполеоне такую же роль, какую играла Помпадур или Дюбарри при Людовике XV. С точки зрения внешних данных, у нее было все для этой роли. Может быть, даже по красоте она превосходила фавориток несчастного короля, которому пришлось расплачиваться за грехи своих предшественников. Вот как описывает ее одна из придворных дам императрицы Евгении. Она была красоты законченной. Той именно красоты, которая, по-видимому, не составляла достояния нашего времени. На этом красивом лице лежало выражение надменности, твердости, заставлявшая вспомнить о тех божествах, которым древние приносили жертвы, чтобы умилостивить их. Если оживить прекраснейшую из статуй, то она даст представление об этой необыкновенной женщине. Где родилась она? Каково было ее происхождение? Где провела она детские годы? Все это почти покрыто мраком неизвестности. Достоверно только, что она 15 лет от роду сделалась женой графа Верази Кастильоне, который был старше ее всего на 6 лет. Кастильоне был дворянином, происходившим из старого пьемонтского рода и обладавшим большим состоянием. Немало горя и хлопот причинила ему молоденькая, очаровательная, капризная жена. Достаточно привести хотя бы следующий пример. Графиня Кастильоне ни за что не хотела нанести после свадьбы визит свекрови, маркизе Кастильоне. Муж просил, умолял, стоял на коленях, все напрасно. Однажды, находясь вместе с женой в карете, граф заметил, что она как будто менее капризна и более уступчива, чем в другое время, и поэтому приказал кучеру ехать к матери. Графиня, услыхав, куда муж направил карету, не сказала ни слова. Но когда экипаж въехал на мост, быстро сняла с себя башмаки и чулки и бросила все это в реку. — Надеюсь, — сказала она, с торжествующим видом глядя на мужа, — что босиком пойти к твоей матери ты меня не заставишь. Бесшабашная жизнь привела к тому, что граф Кастильоне в конце концов разорился. Нужно было подумать о средствах, и вот очаровательная графиня едет в Париж. В начале 60-х годов она неожиданно появляется на берегах Сены. Имя ее и неземная красота быстро прокладывают ей дорогу к Тюильрийскому дворцу. Выше уже было сказано, что она приехала во французскую столицу в качестве шпионки по соглашению с сардинским министром-президентом Кавуром. Впрочем, обстоятельство это считается далеко не безусловным. Во всяком случае, может также быть, что она действовала по своему усмотрению, рассчитывала очаровать Наполеона, чтобы выступить потом посредницей между ним и Туринским двором. Наполеон увидел восхитительную итальянку на балу у герцогини Бассано. Прошло немного времени, и первая цель интриганки была достигнута. Она сделалась подругой Наполеона. Императору понравилась прямота, с которой она приступила к делу, твердость характера и уверенность во всех своих действиях. К тому же графиня нисколько не заискивала перед ним и расточала свою благосклонность скорее из милости, чем из угодливости. Графиня Кастильоне нисколько не стеснялась своего положения любовницы императора. Наоборот, она старалась выпятить эту сторону своих отношений с императором, чтобы занять официальное положение фаворитки. Это не раз подавало повод к ссорам между Наполеоном и Евгенией. Такие сцены, впрочем, происходили часто, каждый раз, как у императора, оказывалась новая любовная связь. Император боялся этих сцен и в интересах семейного мира приносил обыкновенно в жертву свои любовные шалости. Так случилось и с Кастильоне. Император расстался с ней приблизительно через год после того, как приблизил ее к себе. Впрочем, это было неизбежно, так как графиня своими эксцентричными выходками компрометировала его. Наполеон долго противился требованиям Евгении запретить графине доступ ко двору, но он все-таки уступил. Тем не менее, графиня продолжала свое прежнее поведение. Она сошла с поля битвы и без боя. Еще на одном из последних балов маскарадов, устроенных в Тюильрийском дворце, она явилась в костюме Марии Медичи, вся в черном, более прекрасная, чем когда-либо. Однако к ней вежливо подошел камергер и, подав руку, столь же вежливо отвел к карете. Как сказано, графиню Кастильоне сравнивали с мраморными статуями. На самом деле она и была существом из мрамора. Ни радости, ни горе ближних ее не трогали. Когда муж, прогуливаясь верхом с итальянским наследником Гумбертом, впоследствии королем, свалился с лошади и умер, у нее не нашлось ни слова сожаления, ни слезы, чтобы почтить память усопшего. То же равнодушие она обнаружила, когда у нее умер сын. Она была вся поглощена мыслью о своей красоте. Собственная наружность была для нее предметом истинного культа, и когда пришла старость и сорвала с нее божественную красоту и смяла дивные формы, она наняла себе квартиру в одной из элегантнейших частей Парижа и там заперлась. Целых 20 лет провела она в своем добровольном заточении, никуда не выезжая и никого не принимая у себя. Ей не хотелось, чтобы кто-нибудь ее увидел, то есть не хотелось, чтобы графиня Кастильоне, неожиданно для самой себя возродившая древнеэллинскую красоту, могла предстать лишенной своего божественного дара, увядшей, безжизненной, безобразной. Она получала обеды из соседнего ресторана, но лакей, приносивший их, должен был на время обеда запираться в шкафу, чтобы не видеть лица женщины. Даже ставни дома никогда не открывались. Графиня Кастильоне считала свою красоту единственным основанием жизни. Без нее терялся сам смысл жизни.